Он был старше остальных, но выглядел крепко. Его пронзительный взгляд также скользнул по моему обнаженному торсу, особенно по тому месту, где виднелась засохшая на коже пена от лекарства целителя, вперемешку с грязью, кровью и зеленой жидкостью, выплеснувшейся из раны в первый момент, когда с нее содрали корку. «Переоденьтесь и подходите к главному залу, собрание через 30 минут», — кивнул он нам. «А с вами, Ольга Сергеевна, мы пока побеседуем на тему условий содержания детей в сиротском доме и их ночных лесных прогулок», — прищурился он. «Я решил, что лишняя информация сейчас особо ни к чему, тем более компрометирующая, но девчонки явно хотели погреть уши и насладиться поркой проверяющих. Поэтому Диану мне пришлось чуть ли не волоком тащить в направлении главного входа. Мог бы дать дослушать», — фыркнула она, как только мы переступили порог дома и наткнулись на детей, находившихся в момент прорыва в помещении. Все они наперебой начали спрашивать, что произошло, буквально набрасываясь на нас с хищным блеском в глазах. Отвечать я не стал, поэтому молча прошел в направлении своей комнаты, которая все так же была пуста. Немного подумав, прошел до конца коридора, где, как я и предполагал, находилась общая душевая. Расписание висело на двери и, изучив его, узнал, что сейчас как раз время для посещения мужской половины сиротского дома. Вернувшись в комнату, захватил сменную одежду и направился туда, чтобы смыть с себя грязь, кровь и едкую слизь волколака. На меня никто не обращал внимания, и даже как-то подозрительно не здоровались, лишь один парнишка младше меня года на 4 приветливо кивнул. Судя по тому, что случилось в лесу и по поведению остальных воспитанников дома, с Денисовым тут никто общаться не стремился. Стоя под тугими струями горячей воды, я закрыл глаза, стараясь усвоить хотя бы часть информации, которая стала мне доступна. Попал я в Российскую империю, во главе с императором. Классовое разделение было во всей красе и в самых классических его проявлениях от барона до князя. Про магию мне, так или иначе, было понятно, после встречи с Манулом. Но вот с прорывами и изнанкой пришлось разбираться. Как оказалось, в этом мире существовали определенные слабые точки, через которые можно было построить спуск на изнанку, своеобразные иные миры, разделенные на уровни. Чем ниже уровень, тем страшнее монстры, населяющие этот мир. На изнанке были особенности каждого уровня, точки спуска в него и тому подобная информация, которой была забита моя голова. Старик довольно успешно промышлял охотой на монстров на нижних уровнях изнанки, чему и посвятил свою жизнь, не оставив наследников. В принципе, неплохой способ дохода, если ты не из титулованных баронов и графов. С сожалением выключив воду, я переоделся и вернулся в комнату, чтобы оставить грязные вещи. Повертев в руках сверток с кристаллами, взятые из дома старика, я положил его под матрас, не найдя более подходящего места для временного тайника. Немного подумал, все же смог наложить простенькую охранную печать. Простому человеку взломать ее будет проблематично, но маг, даже самый слабый, ее даже не заметит. Энергии от сил природы все же генерировалось очень мало. И, как я понимал, виной тому являлись тотемы, которые в этом мире были не только животного происхождения, но и растительного. Без поклонения и покровительства богов, взять энергию у растений было невозможно. Но ничего, нужны тренировки и в конечном итоге, я смогу перестроиться на энергетический фон этого мира. Всегда нужно иметь козырь в рукаве, и я надеялся, что магия печати в этом мире не развита или вообще не изучена. Посмотрев на себя в зеркало, стараясь привыкнуть к своему новому отражению, вышел из комнаты. Где находится этот самый главный зал, я не имел ни малейшего понятия, поэтому решил все же спуститься вниз и найти хоть какой-нибудь план эвакуации, где должно было быть указано расположение комнат. Возле лестницы на меня налетел возбужденный белокурый вихрь, в котором я признал Диану. Она переоделась, как мне показалось, во все лучшие, что у нее было, и сменила серый мешковатый балахон на рубашку по ее фигуре и какой-то жилет, которые на сей раз обтягивали ее фигурку, привлекающую внимание всех проходящих мимо подростков. Она обняла меня и, отстранившись, пристально посмотрела в глаза. «Ты в порядке? Я так волнуюсь, но и представители училищ могли бы и подождать немного с отбором. Понимают же, что все находятся в стрессе, после происходящего», — затараторила она и, схватив меня за руку, повела по лестнице вниз, а потом через гостиную по нескольким, не отличающимся друг от друга коридорам. Я не слышал ее щебетания, стараясь запоминать не только дорогу, но и мельчайшие особенности, в виде количества дверей, расположения окон и, в конечном итоге, пресловутый план эвакуации, который висел на стене рядом с выходом из гостиной. Всегда нужно знать пути отхода, хотя бы приблизительно. Эта простая истина находилась у меня на подсознательном уровне, вбитая туда годами, в прямом смысле этого слова. Когда мы, наконец, дошли до главного зала, представляющего собой большое помещение с небольшим возвышением и трибуной напротив входа, то увидели, что все выпускники сиротского дома были уже на месте. Они сидели на расставленных возле стен стульях и напряженно переглядывались и переговаривались. Всего я насчитал 15 человек без нас, хотя их должно было быть ровно 20, если верить словам Дианы. В центре зала было довольно большое пустое пространство, в центре которого стоял стол с какой-то пирамидой небольшого размера. Ее вершина заканчивалась небольшим кристаллом, с переливающимися гранями на свету. Из взрослых никого пока видно не было. «Где остальные?» – тихо спросил я девушки, усаживаясь на свободное место, в больничке. Петька до сих пор в себя не пришел, после вчерашнего, покачала она головой, прикусив губу. Двери, ведущие в зал, захлопнулись, чем привлекли внимание всех собравшихся. В помещении наступила идеальная тишина, нарушаемая только шагами прибывшей делегации во главе с директрисой и еще какой-то девчонкой, семенившей рядом с ней, неся в руках ворох каких-то бумаг и папок. «Тишина!» – прогромыхал голос Койотовой. Судя по ее виду, директриса была не в самом хорошем настроении, только молнии из глаз не метала, оглядывая своих воспитанников, но держала себя в руках, периодически бросая взгляд на троих мужчин, которые остановились возле трибуны, не поднимаясь на нее. «Доброе утро, если его можно так назвать», – начал говорить мужик, который обещал взбучку директрисе у ворот сиротского дома. «Я рад, что прорыв удалось ликвидировать в рекордно короткие сроки и не допустить катастрофических последствий». Он остановил свой взгляд, которым обводил присутствующих на мне. Я прямо смотрел на него, не отводя глаз, показывая всем своим видом, что скрывать от него мне нечего. «Сегодня ваш последний день пребывания в стенах дома, в котором вас воспитали, обучили и подготовили к взрослой жизни. Это важный момент, который определит ваше будущее. Отбор в профильные учреждения и в военное училище будет проводиться завтра утром. Вам необходим отдых, и мы это прекрасно понимаем, несмотря на наш плотный график. Сегодня все присутствующие пройдут только проверку на наличие дара и определение уровня магического потенциала. Все, кто находится в больничном крыле, уже это сделали и, к сожалению, отбор в магическое училище не прошли». Диана глубоко вздохнула и покачала головой, уткнувшись взглядом в пол. «Она очень переживает за Петра и, кажется мне, связывает их не только дружба. Перед тем, как приступить к важной процедуре отбора в магическое училище, мне бы хотелось узнать одну деталь». Немного вперед вышел молодой мужчина и, усмехнувшись, провел рукой перед собой. Прямо в центре зала буквально из воздуха материализовалась знакомая туша убитого мною волка. «Так вот, мне бы хотелось узнать, кто из вас смог убить волколака в лесу рядом с окном прорыва?» Обвел он всех каким-то смеющимся взглядом. Все начали переглядываться и удивленно перешептываться, но никто почему-то мои заслуги первым себе присвоить не захотел. Я прекрасно знал, что убийство твари изнанки в Российской империи, куда меня занесло, никоим образом не наказывалось, а даже поощрялось, поэтому мне была особо непонятна робость воспитанников. Несмотря на Диану, которая схватила меня за руку и покачала головой, пристально глядя мне в глаза, я поднялся со своего места, под редкие смешки и удивленные возгласы. «Это сделал я», — уверенно проговорил, глядя на этого молодого мужчину. Он задумчиво на меня посмотрел, с ног до головы окидывая взглядом. «Занятно», — пробормотал он и указал мне рукой, чтобы я подошел к нему ближе. «Я Николай Савинский, преподаватель на одной из кафедр военного училища Ангарска». Очередные удивленные вздохи и перешептывания. В моей голове было довольно много информации про изнанку, монстров, магию, но элементарной географией империи почивший старик почему-то не владел, поэтому лишь отдаленно мог представлять, где именно находится этот Ангарск и собственно наш сиротский дом. Было известно, что где-то в Сибири, которой управляет князь Тигров. «Вы же, КХМ, Константин Денисов», — скосил он глаза на папку, которую ему подсунула помощница директрисы, приняты в нее вне отбора. Далеко не каждый необученный юноша сможет победить в схватке с монстром изнанки, хоть и первого уровня. Он пожал мне руку, как только я подошел к нему. Под жидкие аплодисменты воспитанников и недовольное бурчание, я опустил руку преподавателя военного училища и хотел, было, развернуться, чтобы вернуться на свое место, как он меня остановил, положив руку на плечо. Разумеется, это будет возможным, если магическое училище не заберет тебя к себе. А поэтому раз ты вышел первым, то испытание тебе и открывать, улыбнулся он, уступая место мужчине, который брал вступительное слово. Вам, Константин, следует подойти к пирамиде, стоящей в центре, и просто положить на основание обе руки. Это не больно и совершенно безопасно. Больше ничего от вас не требуется. Я кивнул и, развернувшись, подошел к конструкции, стоявшей в центре зала. Туша волка исчезла, словно ее и не было вовсе, осталось только едва заметное зеленоватое пятно, в том месте, где она находилась. Решив больше не заострять внимание на незначительных деталях, я сконцентрировался и положил руки на постамент, где стояла эта небольшая пирамидка. Прошло несколько секунд, но ничего не происходило. Удрученно покачав головой, не понимая, как такое могло произойти, если уж даже Манулса изволил обратить на меня свое внимание, хотел, было, убрать руки, но остановился, почувствовал небольшое жжение в ладонях. Кристалл на вершине пирамидки неожиданно засиял изумрудным светом, после чего взорвался, осыпав меня острыми мельчайшими осколками. Сама пирамидка треснула по центру и развалилась на две части, а основание, на котором лежали мои руки, обратилось в деревянную труху. Стояла гнетущая тишина. Все мое лицо и руки соднили и чесались. Не исключаю, что осколки кристалла вонзились в незащищенную кожу. Теперь понадобится много времени, чтобы их вытащить. Я посмотрел на непроницаемое лицо мужчины, который, не мигая, смотрел на остатки своего артефакта. Что это может значить? Савинский задумчиво потер подбородок и повернулся к спокойно стоящему коллеге. Алексей Владимирович, у вас есть соображения на этот счет? Кроме того, что мальчик простой вандал и уничтожил редкий и дорогой артефакт, хмыкнул он, переводя на меня взгляд. В дороге могло случиться всякое, все-таки мы с вами путешествуем не один день, наконец, проговорил мужик, глядя мне в глаза, изо всех сил, видимо, стараясь, в них что-то разглядеть. Мила, помощница директрисы тут же подскочила к мужчине, чуть ли в лицо не заглядывая преданными глазами. Попроси моего помощника принести еще один артефакт определения, он должен быть в машине. Девушка кивнула и буквально вылетала из зала, громко захлопнув за собой дверь. Сиротский дом не будет покрывать эти убытки, проговорила директриса, нарушая возникшее молчание. Да помолчите вы, раздраженно отмахнулся Алексей Владимирович, беря в руки папку с моим делом, которую до этого показывали Савинскому. В гнетущей тишине он переворачивал страницы, постоянно хмурясь. Я стоял, как идиот, в центре главного зала, находясь под взглядами всех собравшихся. Даже мне, привыкшему к излишнему вниманию, как к главе клана, от подобного стало немного неуютно. Наконец, двери открылись, и в зал вошел молодой паренек, который нес в руках черный футляр. Он подошел к столу и начал распаковывать, на первый взгляд, точно такой же артефакт в виде пирамиды, который взорвался под моими руками. Аккуратно собрав все щепки, осколки и остатки почившей пирамиды, он подошел к своему руководителю и встал рядом с ним, внимательно оглядывая собравшихся. «Ну-с, молодой человек, можете повторить все заново», — кивнул Алексей Владимирович, отдавая папку своему помощнику. Я неуверенно подошел и аккуратно положил ладони на новый постамент. В отличие от предыдущего, он был выполнен из темного камня, а на стенках пирамидки были видны какие-то знаки, которые начали загораться ярким красным светом снизу вверх, как только мои руки прикоснулись к артефакту. Алексей Владимирович сделал шаг вперед, не отрывая взгляда от пирамидки. Я, затаив дыхание, смотрел, как выгравированные символы зажглись до самой верхушки, а кристалл начал испускать приятное изумрудное свечение, все больше и больше разгораясь. «Довольно», — прогромыхал голом мужчины. Я сразу же одернул руки и перевел взгляд на него. «Удивительно большой потенциал», — проговорил молчавший до этого время третий мужчина. «Неужели вам в этом году повезло вернуться в училище не с пустыми руками? Что уж тут говорить, приятно и неожиданно», — кивнул головой Алексей Владимирович. «Константин, если вы желаете, то можете принять наше предложение об обучении в магическом училище Ангарска. Если ваш потенциал будет выше 6 уровня, то есть шанс пройти вступительные испытания в Иркутскую академию магии. Что вы скажете, вы согласны? Разумеется, кивнул я, внутренне морщась. Он еще и спрашивает, согласен ли сирота без рода и перспектив к такому подарку судьбы. Хорошо, присаживайтесь пока. Мне интересно узнать, есть ли в этом заведении еще какие-нибудь самородки, серьезно проговорил он, не проявляя совершенно никаких эмоций. Я сел под все еще направленными на меня взглядами воспитанников. Только теперь они все излучали не недоумение, как в прошлый раз, а злобу и ничем не прикрытую зависть. Только Диана радостно подпрыгнула на стуле и крепко меня обняла, вытирая слезы, выступившие у нее на глазах. «Я так рада, всегда верила в тебя», прошептала она и села на свое место, не выпуская мою руку из своей. Я внимательно наблюдал за испытаниями остальных воспитанников, но раз за разом, кристалл оставался прозрачным. Когда подошла очередь Дианы, она вытащила вспотевшую вмиг ладонь из моей руки и на дрожащих ногах подошла к артефакту. От напряжения, которое передалось от девушки ко мне, я встал, не отрывая взгляда от пирамиды. Медленно, словно с неохотой руны начали загораться, устремляясь к вершине. От неожиданности девушка икнула, глядя, как тускло загорается кристалл, излучая мягкое голубоватое свечение. «Неплохо», — удовлетворенно проговорил Алексей Владимирович, сразу же беря в руки папку, предоставленную помощницей директрисы. «Присаживайтесь, я рад приветствовать вас в магическом училище Ангарска». Девчонка взвизгнула и бросилась в мою сторону. Она рыдала то ли от радости, то ли от облегчения. Я даже не старался ее успокоить, просто прижав девчонку к своей груди. «Будем покорять магические просторы вместе», – прошептал я ей на ухо, чем вызвал очередную волну истерических рыданий. «Уж лучше рот не открывал. На этом все. Денисов и Маринина, жду вас в кабинете директора через 15 минут. Нужно будет обсудить некоторые детали», – проговорил Алексей Владимирович, направляясь мимо воспитанников к выходу. «А пока займемся действительно интересным делом», – подошел ко мне Савинский. «Мы тут обсудили одну вещь и пришли к единогласному решению, что стоит наградить охотника и вернуть принадлежащий ему трофей». Прямо посреди зала вновь появилась туша волколака, на которую указывал рукой преподаватель из военного училища. Глава 5. Начавшие, было, выходить из зала воспитанники остановились и замерли возле входа, недоуменно глядя на наставника военного училища. «Молодые люди, все на выход», — нахмурился он, придерживая меня за плечо. «Константин, вас это не касается». Все, недовольно переговариваясь, начали медленно тянуться на выход, напоследок одаривая меня недружелюбным взглядом. «Да уж, услужил. Почему-то казалось, что мне предстоит бессонная ночь с ножом под подушкой». Диана, потоптавшись на месте, все же решила оставить нас наедине и вышла из зала последняя, прикрыв плотно за собой дверь. Наставник, в свою очередь, взял нож с подноса, который принесла уже порядком уставшая помощница, и передал его мне в руки. «Сама по себе, туша волколака ничего не стоит, но ты можешь извлечь из него крисп, чтобы потом продать или использовать самому. Ты знаешь, что это такое?» – уточнил мужчина, пристально глядя на мою реакцию. «Накопитель магической энергии, ну или что-то типа этого», – проговорил я, уверенно беря нож из рук Савинского. «Такой щедрости я не ожидал. Волколак был монстром первого ранга, слабенький и не особо ценный в нашем мире, но для сироты без каких-либо накоплений извлеченный из него кристалл, это был щедрый дар». «Все верно. Магические кристаллы, макры или криспы добываются на изнанке из тел убитых монстров, редко из растений. Чем сильнее тварь, тем ценнее и крупнее извлеченный из него кристалл. Обычно он находится в груди монстра или в его мозге», – начал пояснять Савинский, словно объясняя новый урок у себя на кафедре. «Из туш некоторых монстров крисп может извлечь только человек, убивший его. Волколав не исключение. Справишься, должен», – пожал я плечами, подходя к туше волколака. «Вот поэтому его отдали мне, все равно воспользоваться им не смогли бы при всем желании». Савинский смотрел на меня с каким-то интересом, словно ждал того момента, что я брошу предложенный им нож и убегу. Туши зверей мне ни разу не приходилось разделывать, но я знал, как это делал старик. У волколака крисп находился прямо под сердцем, поэтому, как ни крути, придется испачкать руки. Чтобы не заляпать кровью рубашку, которых у меня практически не было, Я разделся до пояса и сел на пол рядом с тушей волка. Сделав на груди разрез и сломав пару ребер, я запустил туда руку, стараясь нащупать искомый кристалл. Рука ухватилась за что-то твердое, поэтому я, не раздумывая, быстро вытащил камень из груди монстра. Крови не было, вместо нее была знакомая мне зеленоватая слизь, которая, на сей раз, не разъедала кожу. Покрутив в руке небольшой кристалл, я положил его на тот же самый поднос, откуда был взят нож. Довольно неплохо для юноши, который ни разу не встречался с монстрами изнанки, прищурился Савинский, протягивая мне чистый платок. Я пожал плечами, вытирая руки. Пусть сам гадает, откуда мне все это известно. Тем более, сомневаюсь, что он вообще имеет хоть какое-то понятие о том, как воспитываются сироты в подобных учреждениях. Пусть тут приберется кто-нибудь. Обратился он к Миле, которая всеми силами старалась не смотреть на разделанную тушу волка и, судя по ее бледно-зеленому цвету лица, с трудом сдерживала рвотные позывы. Тушу закопать, желательно за пределами сиротского дома. Так кивнула и буквально вылетела за двери, надеюсь за подмогой. Я вытер руки и положил платок рядом с волком, все равно его повторно использовать было нельзя. Только сейчас сообразил, что кольцо с изображением Манула не было видно. Я прекрасно чувствовал его, но вот увидеть не мог. Неужели кот постарался? Это он хорошо придумал, а то о перстне, если честно, уже и позабыл. Одевшись, я взял в руки извлеченный крисп и повернулся в сторону Савинского, который все это время задумчиво смотрел на меня. «Вам нужно на встречу с вашим будущим преподавателем, Константин», — кивнул он мне, показывая тем самым, что наше общение с ним подошло к концу. Испытывать его терпение я не стал, поэтому, попрощавшись, буквально вылетел из зала, чтобы меня не припрягли к уборке. Времени действительно было мало, а отведенные нам 15 минут уже прошли. Диана ждала меня в коридоре, ведущем в зал. Она напряженно прохаживалась недалеко от двери, но как только увидела меня, облегченно выдохнула и тут же подлетела ко мне. Я сделал глубокий вдох чистым воздухом, понимая, насколько спертым он был внутри главного зала. От начавшей уже постепенно разлагаться туши, шел едкий сладковатый запах, вызывая легкое головокружение, которое я не замечал, пока не вышел наружу. К счастью, через несколько секунд все неприятные ощущения прошли, и я мог уже мыслить здраво. «Что он от тебя хотел?» – спросила она у меня, прикусив губу. Выглядела девушка обеспокоенно и довольно напряженно. Волосы на голове редкими прядями выбились из косы, а щеки покрывал легкий румянец. «Не знаю», – честно ответил я. «В честности доброту давно уже не верю. Видимо, хотел узнать обо мне побольше. Но, так или иначе, у него получилось сделать небольшой подарок, в виде небольших подъемных на ближайшее будущее, показав все еще зажатый в руке кристалл, который был раза в три меньше тех, что уже были у меня. Я засунул его в карман штанов. «Никому его не показывай», — зашептала она. «Я что, по-твоему, дурак?» — усмехнулся я. «Ладно, пойдем, а то мы уже и так опаздываем». Диана, ойкнув, схватила меня за руку и понеслась по запутанным коридорам в другой конец здания. Интересно, связывала ли Денисова и Диану что-то помимо дружбы красивой, умной и пробивной девчонки и неуверенного в себе задохлика? По крайней мере, она постоянно, при первой же возможности, старается меня либо обнять, либо взять за руку. За раздумьями к кабинету мы добрались на удивление быстро. В небольшой приемной возле массивных дверей, ведущих непосредственно в кабинет, стояла девушка, прижав ухо к одной из створок. Увидев нас, она сначала встрепенулась, но затем приложила указательный палец к губам и вернулась к своему прерванному занятию. Диана, не преминув воспользоваться ситуацией, подскочила к дверям и тоже сосредоточенно прислушалась. «Вот же любопытная особа! Девчонки, вам не кажется, что это как-то слишком?» «Денисов, замолкни!» – прошипела Диана, не дав мне сказать и слова. «Мне стало безумно интересно, чего они такого важного могли услышать, поэтому я, немного помедлив, присоединился к девчонкам, напрягая слух. В этом не было необходимости, я расслышал тихий голос Койотовой, которая, судя по интонации, перед кем-то оправдывалась. «Хорошо, оставим девушку в покое, но как вы могли при поступлении ребенка проигнорировать правила и не проверить на магический потенциал мальчишку?» – прорычал Алексей Владимирович. Он говорил властным, громким голосом, даже не пытаясь скрыть своего раздражения. Кем он, интересно, является в магическом училище? Необычным же преподавателем. Жаль, что в отличие от Савинского, он не представился. Я даже его фамилии не знал. Нам все известно об его матери. Начала оправдываться директриса, но ничего не известно об отце. Оборвал ее Алексей Владимирович. Данные не установлены, так написано в его личном деле. Его мать вряд ли могла родить ребенка от мага. Практически прокричала она. Да пусть хоть ветром ей беременность надула. Уже сам повысил голос мужчина. Правила, установленные самим князем Тигровым, однозначно гласят, что всех детей-сирот проверяют на наличие магического потенциала, и при его наличии такие дети воспитываются в специализированных домах. Последние несколько лет я мотаюсь по Сибири не потому, что надеюсь на чудо, а потому, что привык к тому, что такие, как вы, вечно злоупотребляете своей властью и полномочиями. За те недолгие часы, которые я провел в вашем заведении, мне посчастливилось зафиксировать столько нарушений, что их с лихвой хватит для того, чтобы засунуть вас в тюрьму лет на 10-12. А тот факт, что вы подвергаете детей опасности, нарушаете их основные права и, скорее всего, воруете немалые деньги, легко позволит вас повесить. Перешел он практически на шепот. И, будьте уверены, я сам проверю документы за все время вашей работы, и если выясню, что кто-то из детей в вашем заведении умер, то моя рука не дрогнет. Опыт в общении с детоубийцами у меня есть. Лично затащу на плаху всех причастных и затяну петлю так, чтобы страдали как можно дольше. Кто-нибудь вообще в курсе, кто он такой? Тихо поинтересовался я у девчонок, но те только пожали плечами, также недоуменно глядя на меня. Раздались шаги буквально рядом с дверью. К счастью, мы вовремя успели отпрянуть, сделав вид, что только пришли. Двери распахнулись, и в приемную вышел Алексей Владимирович. Посмотрев на нас, он махнул нам рукой, приглашая войти следом. Нам ничего не оставалось, как повиноваться, поэтому мы под сочувственный взгляд девушки, которая сидела за столом перед кабинетом, выполняя роль то ли секретаря, то ли очередной помощницы, вошли внутрь под протяжный скрип давно не смазанных петель на двери. Директриса стояла рядом со своим столом, постукивая пальцами по столешнице и глядя куда-то мимо нас. Ее лицо было пунцовым, волосы на голове сбились в какое-то подобие вороньего гнезда, а губы ее были сжаты с такой силой, что превратились в две бледные полоски. Я бы на ее месте бежал отсюда, и как можно быстрее. Выбрал бы момент, когда этот странный мужик отвлечется и, даже не собирая вещей, свалил подальше. В то, что это обычный учитель из простого училища магии, мне с каждой секундой верилось все меньше. Не может так себя вести обычный преподаватель, не в его это власти угрожать директору сиротского дома. Итак, молодые люди, миролюбиво обратился Алексей Владимирович к нам, присаживаясь во главе стола на место Каётовой. Та даже не обратила на это свое внимание, все еще глубоко обдумывая ситуацию, в которой оказалась. Если вы не передумали проходить обучение в училище магии Ангарска, то сообщаю вам, что мы отправляемся через час. Вас будет сопровождать мой помощник Андрей, вы с ним встречались недавно. Вас доставят в общежитие при училище и помогут обустроиться. Занятия начинаются, как и у всех, 1 сентября, так что у вас будет время обжиться и привыкнуть к новой обстановке. Он замолчал, пристально нас разглядывая. Мы с Дианой неуверенно переглянулись, совершенно не ожидая такого стремительного развития событий. «Я вижу, что вы находитесь в некотором замешательстве», — улыбнулся он нам. «Но такая спешка имеет к вам самое непосредственное отношение. Большего пока сказать не могу. А как же наши друзья? Мы же должны с ними попрощаться», — неуверенно проговорила Диана. В ее глазах начала плескаться паника и беспокойство, что неудивительно. Ее без предупреждения отрывают от прежнего места обитания и бросают в совершенно незнакомую обстановку. «Все ваши друзья с выпуска будут проходить обучение в Ангарске, поэтому вы сможете встретиться с ними через 2 дня», — пояснил Алексей Владимирович. «Что же касается остальных, то советую не терять времени даром». Диана кивнула и, не глядя на меня, вылетела из кабинета. «Я же повернулся обратно к мужчине», который удивленно поднял брови. «У меня есть несколько вопросов», — проговорил я ровно и уверенно. «Мне можно их задать, разумеется», — кивнул он, более внимательно разглядывая меня. «Кто вы?» — прямо спросил я. «Мне о вас ничего не известно, но, тем не менее, должен ехать с вами, поверим, что в училище магии, просто потому, что какая-то пирамидка под моими руками взорвалась. Простите, но доверие – не моя сильная сторона. Впервые за все время, которое я провел с этим мужчиной, он искренне рассмеялся, доставая из внутреннего кармана пиджака какие-то бумаги. «Парень, а ты мне нравишься», – указал он на меня пальцем и протянул мне вынутые бумаги. «Впервые на моей памяти кто-то из воспитанников сиротских домов спросил об этом», – снова он улыбнулся. «Я, Алексей Владимирович Выдров, наставник на кафедре боевой магии училища в Ангарске. Также я, по совместительству, если так можно выразиться, являюсь дознавателем при службе безопасности особого отдела, основанным князем Тигровым. Я пробежался глазами по документам, которые, вроде как, подтверждали его слова. Верить, конечно, бумажкам, о подлинности которых не имел никакого представления, дело гиблое, но другого выхода все равно не было. Я протянул бумаги обратно наставнику, показывая небольшую расслабленность после его ответа. Директриса хмурилась, но в разговор не вмешивалась, хотя сама могла бы подтвердить или опровергнуть его слова. «Ну, допустим, ему можно в некоторой степени доверять. Ты хотел спросить что-то еще?» – поторопил меня Выдров, демонстративно посмотрев на часы. «Я могу посетить дом всех богов?» «Что?» – удивился Выдров, вставая с кресла и выходя из-за стола. Он подошел ко мне и встал передо мной, заложив руки за спину. Директриса, тем временем, проскользнула за свой стол и начала тихо выдвигать ящики. «Откуда вы узнали об этом месте, молодой человек?» «Я слышал голос», — начал я, стараясь напрямую не лгать. «Он велел мне пойти туда. Константин, ты хочешь попытать удачу и воззвать к богам, чтобы кто-то из них обратил на тебя свое внимание и благословение. Но это очень опасно. Если никто не откликнется на твою просьбу, а кто-то посчитает, что своим присутствием ты оскорбляешь лично его, то исход может быть довольно плачевным». Он обошел меня по кругу и встал передо мной, как и обычно, глядя мне в глаза. «Но мне нужно туда попасть до начала обучения», — с нажимом повторил я. «Ты удивляешь меня своей просьбой и настойчивостью. Я не в силах отказать тебе и запретить это сделать, но могу поинтересоваться. Ты знаешь, чей голос обращался к тебе? Я все вижу, не поворачиваясь назад», — проговорил он сквозь зубы, обращаясь к Койотовой. Директриса после его слов замерла и даже на несколько секунд перестала дышать. Она держала в руках какую-то серую папку, которую вытащила из верхнего ящика стола. «Положите все, что взяли на стол, и займите место рядом со мной, чтобы я вас видел. Константин, я жду вашего ответа», — снова поменялся его голос. Сложно сказать, все было как будто во сне. Я как мог, вспомнил ощущение нереальности происходящего во время разговора с Манулом. Если этот тип эмпат или какой-нибудь менталист, которых я никогда терпеть не мог, потому что не имел возможности от них защититься, то в данный момент он должен был мне точно поверить. Выдров усмехнулся и, отвернувшись от меня, подошел к столу. К реалистичным снам нужно относиться серьезно, но не всегда принимать их на веру. Хорошо, я помогу вам добраться до нужного места, даже если придется сделать приличный круг, но мне бы хотелось поприсутствовать во время ритуала, повернулся он ко мне. Простите, а вам это зачем? Чуть не закатил я глаза, прекрасно понимая, что весь мой, как мне казалось, идеальный план летит ко всем чертям, где я просто делаю вид, что прошел необходимый ритуал, после которого обзавелся перстнем, котом и его покровительством. Стыдно признать, но я никогда не присутствовал при обретении бога-покровителя и основания нового рода. Он прищурился и слегка усмехнулся, глядя на мое замешательство. В голове прозвучало рассерженное шипение, хотя, возможно, мне это почудилось. Но вот последующая за ним пара нецензурных слов, произнесенных знакомым голосом Манула в адрес этого подозрительного мужика, не оставила сомнений, что Бог в настоящий момент смотрит за мной и следит как за моими поступками, так и за всем происходящим. Я ощутил в области безымянного пальца в том месте, где находился перстень, легкое покалывание, а потом уже непривычную пустоту. Перстень исчез, а, следовательно, Манул покинул меня, надеюсь, что только на время. «Хорошо, это будет очень интересный опыт для нас двоих», — кивнул я, стараясь не выдать раздражение, которое начало на меня накатывать. «Тогда ничего не меняется. Выезд через 50 минут. Сразу предупреждаю, что мне нужно будет заехать в одно место перед тем, как отправиться в дом всех богов. Учтите, путь не близкий. Глава 6. Я вернулся в пустую комнату и начал собирать немногочисленные пожитки Денисова. Соседей снова не было. Мне даже стало любопытно, с кем именно проживал мой предшественник и что с ним в итоге стало. Умер от побоев или просто произошел обмен телами. В этом мире есть магия, в принципах которой я пока еще не разобрался, поэтому на самом деле могло произойти все, что угодно. Одежды было немного, собственно, как и личных вещей. Все уместилось в небольшой заплечный мешок. В самом дальнем конце полки с одеждой лежали скопленные сбережения, завернутые в толстую тряпицу. Всего я насчитал около 10 рублей. С голоду в первое время не пропаду, но вот хотя бы несколько комплектов одежды и самые необходимые вещи приобрести все же стоило. Как-никак в магическое училище поступаю. А этих денег, если верить знаниям старика, точно не хватит. В покрытии этих расходов мне должен был помочь Крисп, добытый из волколака. Мокры старика мне пока светить не слишком хотелось. Все же настолько ценных вещей у сироты быть не должно. Положив мокры в мешок, переместил на него охранную печать и задумался. Магия печати довольно интересная вещь, нужно будет узнать, есть ли тут что-нибудь подобное. В памяти старика никакой, даже отдаленно похожей информации не было, но это не всемирная энциклопедия с дополнениями, чтобы полностью ориентироваться на его знания. Он вполне мог просто не знать, управлять внешними энергетическими потоками, завязывая их на определенный жест, очень трудно и требует на начальном этапе сильной концентрации. Но, как альтернатива слабому собственному внутреннему источнику, довольно интересно. Однако, если в этом мире у моего нового тела довольно сильный потенциал, как говорил Выдров, то комбинация энергетических потоков будет невероятно сильна. Оглядевшись еще раз, я решил немного поэкспериментировать. Полчаса вполне хватит на то, чтобы узнать, сколько внешней энергии я смогу сгенерировать, а также определить свой начальный уровень. Необходимо знать, в каком направлении развиваться и с чего начинать свои тренировки. Я сел на кровати и закрыл глаза, стараясь полностью расслабиться, хотя в незнакомом и довольно враждебном, по отношению ко мне, месте это было сделать достаточно трудно. Наконец, мне удалось достичь определенного чувства легкости. Я открыл глаза и понял, что смотрю на окружающие меня вещи, словно через изумрудную призму. Все чувства обострились, ощущались даже мелкие шевеления воздуха. Здесь и сейчас мне была доступна только энергия воздуха, которая довольно неохотно отозвалась на мой призыв. Кончики пальцев сначала слегка онемели, а затем появилось знакомое и приятное чувство жара в них, которое сменилось едва ощутимым покалыванием. Я старался максимально сконцентрироваться, но дальше небольших манипуляций с потоками воздуха двинуться не получилось. Вся энергия, которая раньше с легкостью управлялась мной, теперь не хотела подчиняться и рассеивалась практически сразу, как только оказывалась под моим влиянием. Мне с сожалением пришлось замкнуть контур охранной печати, которая получалась у меня еще утром, убеждаясь в том, что выше первого уровня плетения мне пока недоступны. Распирающее чувство жара во всем теле появилось внезапно. От неожиданности я даже потерял концентрацию, вскакивая с постели. Создавалось ощущение, что мои руки и туловище были пронизаны сотнями раскаленных спиц, металл у которых расплавлялся прямо во мне, как только встречался с кровеносными сосудами. Я практически чувствовал, как что-то тяжелое перемещается вместе с током крови и генерируется в районе ладоней. Давление было такое, что мне чуть ли не разрывало руки. В то же время, энергия воздуха, которую я все еще на автомате пытался собрать, наоборот, начала буквально впитываться через кончики пальцев, а не оседала на них толстыми нитями, как это было ранее. Через несколько секунд, мне стало тяжело дышать, а сердце забилось неровным частым ритмом. Я хотел только одного – избавиться от этой тяжести и ощущения усиливающегося жара. Я несколько раз глубоко вздохнул и выдохнул, закрывая глаза. Нужно успокоиться и сконцентрироваться. Успокаивающая прохлада тут же потянулась от сердца, начиная остужать руки и тело. А теперь самое время избавиться от поглощенной, пока непонятно каким образом, внешней энергии. Не придумав ничего лучшего, я выбросил вперед руки и направил потоки через них обратно, стараясь максимально рассеять их в пространстве. Чудовищный по силе взрыв сбил меня с ног, однако, сразу пришло ощущение свободы и легкости от покинувшей меня тяжести и притупленного прохлады жара. Я открыл глаза, пытаясь хоть что-то рассмотреть в поднявшейся пыли. Как только вся грязь начала оседать, я с удивлением обнаружил, что нахожусь в центре руин, которые раньше были жилой комнатой. Потолок треснул и местами обвалился. В одной из стен, разделяющей между собой комнаты, была пробита довольно внушительная дыра, через которую на меня испуганно смотрели три парня лет 10. Половицы в некоторых местах просто сорвало, обнажая каменную кладку, а все стены были покрыты мелкими трещинами. Кровати и стол разлетелись на мелкие доски и труху. Целым остался, на удивление, только шкаф, который стоял на том же самом месте, где и раньше. Через выбитую дверь в комнату заглядывали люди, останавливаясь в проходе и не решаясь пройти внутрь. Я поднялся на ноги и начал отряхиваться, но только еще больше размазывал грязь по единственным штанам, которые у меня были. Плюнув на это гиблое дело, я поднял голову и встретился взглядом с разъяренной директрисой, которая от гнева не могла вымолвить и слова, только открывала и закрывала рот. «Что тут происходит?» – прошипела она, делая шаг в моем направлении. «Ты что тут устроил, мерзкий паршивец? Я бы попросил не выражаться в присутствии детей младшего возраста», – холодный голос выдрова развернул директрису и заставил буквально вытянуться в струнку. Наставник спокойно подошел ко мне, разглядывая комнату, постоянно хмурясь. «Не удивлюсь, что оценивает ущерб, который мне не покрыть. По крайней мере, точно не в ближайшее время». Он остановился напротив и принялся меня осматривать с ног до головы. «Цел?» – коротко спросил он. «Вроде бы», – пожал я плечами, осматривая свои руки, только сейчас обнаружив, что все синяки и ссадины, с которыми проснулся несколько часов назад, буквально исчезли, а глубокие мозоли на ладонях от тяжелой работы в сиротском доме растворились, не оставив и следа. «Это меня так та женщина-лекарь подлечила или что-то произошло еще, чего я не заметил? Что ты сделал?» – спросил выдров, кивнув, когда удостоверился, что я не умираю прямо тут на месте. «Ничего, просто в груди появилась тяжесть и чувство жара, а потом произошел взрыв», – честно ответил я. «Занятно», – потер он задумчиво лоб. «Я никогда не слышал о том, чтобы маг не контролировал свои энергетические каналы, особенно, когда не прошел инициацию». Он в который раз пристально на меня посмотрел и покачал головой. «Ты оказался прав, Константин, тебе как можно быстрее нужно обзавестись покровительством бога-зверя. Я надеюсь, ты собрался, Андрей ждет тебя возле входа». Он развернулся и молча удалился из комнаты, через образовавшийся коридор расступившихся воспитанников. Директриса, одарив меня очередным презрительным взглядом, засеменила следом за ним, стараясь не отставать и вести себя, как преданнейшая собачка. Все собравшиеся хмурились и недружелюбно на меня смотрели, но что-либо говорить мне не решались. Вот и поэкспериментировал. Сейчас нужно вести себя как можно аккуратнее, чтобы больше не привлекать избыточного внимания и не угодить в клетку, где на мне будут проводить различного рода опыты, чтобы понять, как именно у безродного зародилась подобного рода разрушительная магия. Едва найдя в ворохе пыли и обломков свой мешок, я закинул его себе за спину и двинулся к выходу. Все расступались, опасаясь меня и моей неконтролируемой силы, и провожали меня завистливыми и довольно злобными взглядами до самого выхода из сиротского дома. «Мы еще встретимся», на грани слышимости услышал я позади себя. Обернувшись, увидел того самого бугая, который первым получил от меня в лесу. Он буровил меня взглядом, сжимая и разжимая кулаки, явно в мечтах разрывая меня на куски. «Не скучай», — оскалился я, быстро разворачиваясь и выходя из здания, в который раз утверждаясь, что некоторых людей жизнь точно ничему не учит. Встречаться с ним мне не слишком хотелось, тем более, я прекрасно понимал, что он мне не противник. Он думает, что станет сильнее, но, ведь и у меня будет время, чтобы привести себя в форму, особенно сейчас. По какой-то причине я не чувствовал усталости и боли в мышцах и связках, после той схватки в лесу. Странно, но мне казалось, что мое тело словно стало сильнее и выносливее, и это за неполные 12 часов. Меня действительно ждали. Возле распахнутых настежь ворот стоял странного вида автомобиль, рядом с которым находился помощник выдрова. Он расслабленно читал какую-то газету, лишь изредка бросая взгляд на главный выход из здания. Увидев меня, он свернул газету и, открыв дверь салона автомобиля, закинул ее туда. Довольно бодро спустившись вниз по главной лестнице, я буквально подлетел к Андрею, который кивнул мне в знак приветствия. «Ну что, молодой человек, будем знакомы. Меня зовут Андрей Шмелев, и я буду какое-то время вас сопровождать. Понятия не имею, что в вас нашел выдров, раз отправил меня нянчиться с вами, но приказы начальства обычно выполняются. Он нахмурился, прекратив меня разглядывать, видимо, не найдя ничего интересного, после чего указал на открытую дверь салона автомобиля. Долго упрашивать меня было не нужно. Я юркнул внутрь, даже не взглянув последний раз в сторону сиротского дома, от которого просто тянуло в мою сторону враждебностью, а от пристальных взглядов, до сих пор направленных в спину, у меня уже зудело меж лопаток. Внутри автомобиля уже ожидала Диана, которая волнительно ерзала на своем месте. «Сейчас мы с вами направляемся в сторону Иркутска, оттуда на дирижабле до Новосибирска», — пояснил Андрей, садясь на переднее место рядом с водителем, повернувшись к нам. «Всего в империи существует два дома всех богов. Один находится в Москве, второй у нас в Сибири. Разумеется, в столицу мы не полетим». «Разумеется», — усмехнулся я, понимая, что довольно неплохо все на самом деле сложилось. Путь был не близкий, и без поддержки выдрова и его финансирования до нужного места мне бы пришлось добираться очень и очень долго. До начала учебного года точно бы не успел. Я откинулся на спинку, расслабляясь, когда машина практически бесшумно тронулась с места. «Пока находимся в пути, я должен рассказать о некоторых нюансах», — отвернулся от нас Шмелев, продолжая разговор. «Обретение бога-покровителя и основание нового рода или новой ветви рода – это смертельно опасное дело. Ты, Константин, должен быть уверен в том, что собираешься сделать. На кону, без преуменьшения, твоя жизнь. Ты с ума сошел», — перебила мужчину Диана, буквально набросившись на меня. «Зачем тебе это? Подожди, у тебя же...» — отстранилась она от меня, выразительно косясь на руки, которые я скрестил в это время на груди. «Как минимум за тем, что у меня неуправляемые внутренние потоки», — усмехнулся я, помахав перед ней рукой без каких-либо украшений, когда она хотела было возразить. Не нужно было обладать ментальной магией, чтобы догадаться, что именно она хотела сказать. «Я правильно понимаю, что...» — прошептала девушка, округлив глаза. «Да, не слишком удачно все получилось», — перебил я ее, чтобы она не сболтнула лишнего. «Как я уже понял, девчонка очень часто дает волю эмоциям и может в это время себя плохо контролировать. Я не смог взять свою силу под контроль и чуть не разрушил половину здания, только чудом кого-нибудь не убив. Так что, другого выхода у меня нет. Мне нужен тотем, который поможет в контроле». «А почему Диана едет с нами?» — спросил я, когда до меня дошло, что по пути до Новосибирска ее высаживать никто не собирается. «Потому что по поводу Марининой никаких указаний не было», — пожал помощник выдрова плечами. «Конечно, я иду с тобой», — тряхнула головой девушка, довольно ощутимо ткнув меня локтем в бок. «А ты что, против?» «Когда я был против твоей компании», — улыбнулся я, чувствуя, что обретение покровительства мануло превратиться в полный фарс. «Интересно, а на это шоу можно будет продавать билеты? Одним зрителям больше, одним меньше, разница небольшая, а денег на таком цирке заработать можно». Наступила тишина, прерываемая только едва слышным шелестом колес по дороге. У меня было время все обдумать, особенно просьбу кота отправиться в дом всех богов. Как по мне, было лучше и гораздо проще сделать вид, что перстень на руке сам собой появился после смерти главы рода. Насколько я понимаю, никто не в курсе, кто именно являлся отцом Денисова. Так почему бы не приписать эти заслуги почившему старику? Думая всерьез над этой идеей, я покопался в обрывках памяти старика, понимая, почему у Манула даже мысли такой не возникло, чтобы хоть немного упростить нам с ним жизнь. Почивший Манулов был социопатом, замкнутым в себе охотником наизнанке. Любил азартные игры и алкоголь, и поэтому имел довольно много врагов, а долгов еще больше. Да уж, мне бы не хотелось иметь к нему хоть какое-то отношение, ведь долги и враги, как правило, не только в полном объеме, но еще и с процентами передаются наследнику. Кстати, покровительство Манула старик также получил в храме, так что коту не привыкать действовать подобными методами. Дорожка протоптана, все правила известны, чего мудрить и что-то новое изобретать. «Я не знаю, говорил ли выдров вам или нет, но другой способ обретения защиты бога-покровителя есть», — проговорил Андрей. «Пойти в служение в какой-нибудь род, получив таким образом все, что тебе сейчас необходимо. Контроль, защиту и доступ наизнанку. Вы же знаете, что наизнанке в незащищенных специальными куполами или контурами местах без кольца находиться не представляется возможным». «Нет, но это не важно. внутренне поморщился даже от упоминания перспектив, что мне предстоит стать чьим-то слугой. Я привык возглавлять, а не подчиняться. С Алексеем Владимировичем мы все обговорили, и он не против того, чтобы я попробовал вас звать к богам, поэтому вам отвертеться от увлекательнейшего путешествия явно не получится, усмехнулся я, глядя в окно автомобиля на местность, которая нас окружала. Леса, дороги, леса, дома, какие-то поселения. От однообразной картинки я задремал, краем уха слушая разговор между Шмелевым и Дианой, в котором они обсуждали перспективы служения роду и стороннему богу-покровителю. Все-таки этот взрыв смог истощить меня, а информация, даже благодаря усилиям Манула, не смогла как следует усвоиться, отчего в голове снова начало шуметь и появилось болезненное чувство распирания в висках. Мне даже начало казаться, что многие знания, словно истаивают и ускользают, оставляя только некую базу об этом мире. Я неуклонно скатывался в полноценный сон, прерываемый только бубнишкой и эмоциональными возражениями девушки. «Когда я пройду ритуал и стану главой нового рода, то обязательно возьму тебя себе в служанки, если ты так горишь желанием перед кем-то выслуживаться. Будешь мне еду готовить, одежду стирать. Не переживай, я тебя не брошу», – пробурчал я, прерывая очередные размышления Дианы о великолепных перспективах для таких, как мы, если суметь присоединиться к какому-либо роду, на правах слуг. Похоже, мое предложение девушка оценила, потому как обиженно отвернулась и, наконец, замолчала, давая мне немного времени на полноценный отдых. Глава 7. Добрались до места назначения мы довольно быстро. Несколько часов перелета на дирижабле ничего, кроме скуки и крупицы информации о делах в империи, почерпнутые из местной газетенки, не принесли. Дом всех богов находился в удалении от Новосибирска, так что Шмелеву пришлось нанимать машину, чтобы проехать пару часов, удаляясь от всех, даже издали видимых благ цивилизации. Остановившись возле густого леса, без единого намека на хоть какую-нибудь тропу, мы выбрались из автомобиля и продолжили путь через труднопроходимую лесную чащобу. Если бы не воспитание Андрея, то я смог бы почерпнуть много о себе нового и пополнить словарный запас местным жаргонизмом, но тот упорно молчал, только пару раз скрипнув зубами за все время нашей пешей прогулки, занявшей чуть больше часа. На месте нас уже ждал Выдров, который переговаривался с седовласым мужчиной, одетым в какое-то подобие мантии. Незнакомец стоял к нам спиной. Его длинные волосы были забраны аккуратно в хвост, перевязанный черной лентой. Я ожидал увидеть такую же длинную бороду и пронзительный взгляд на морщинистом лице, но как только собеседник Выдрова повернулся, то меня постигло какое-то разочарование. Хитрый взгляд с прищуром на гладко выбритом, практически мальчишеском лице совершенно не вязался с образом, который я себе представлял, увидев того со спины. «Как прошло ваше путешествие?» — поприветствовал нас наставник. Спокойно, на удивление, немного задумавшись, ответил Шмелев, глядя перед собой каким-то обеспокоенным взглядом. Я его прекрасно понимал. Само место, в котором находилось строение, представляющее собой довольно скромное здание из белого кирпича с одним входом и двумя этажами, вызывал трепет и потусторонний ужас. Все здесь было пропитано силой, которая буквально душила, не давая вздохнуть полной грудью. Дом всех богов стоял на пустыре на небольшом возвышении. Первое, что бросилось мне в глаза, это практически полное отсутствие какой бы то ни было растительности в довольно большом радиусе от самого здания. Собственно, как и каких-либо животных и птиц было не видно и не слышно. Вокруг стояла гнетущая тишина, которая давила на плечи, заставляя сутулиться и склоняться даже таких породистых аристократов, как Выдров и Шмелев. Диана выглядела довольно испуганной и притихшей, переминаясь с ноги на ногу, постоянно озираясь по сторонам. Все-таки не так я себе представлял место поклонения и воззвания к богам-покровителям. «Я так понимаю, это и есть наш юный маг со склонностью к прорицанию», — обратился ко мне непонятного возраста мужчина. «Константин, это смотритель дома всех богов, Сергей Давыдов, обращаться к нему следует настоятель», — взял слово Выдров, проигнорировав вопрос мужчины. «И у вас даже нет тотема?» — вырвалось у меня сразу же, как только я услышал его фамилию. Молодой человек, находясь на службе в доме всех богов, иметь бога-покровителя не слишком разумный ход, — усмехнулся он. Я мысленно отвесил себе подзатыльник. Мог бы и сам догадаться, а не встревать с неуместными вопросами. «Почему вы решили, что достойны такой чести, как основание нового рода и защиты бога-покровителя?» — довольно спокойно и ровно спросил он, но взгляд его был насмешливым. Осмотрев меня с ног до головы, он явно пришел к какому-то выводу, который вряд ли мне бы понравился. Пускай боги решают, достоин я или нет. Не мне отвечать на этот вопрос, и не вам оценивать. Раздраженно ответил я, бросая взгляд на Диану, которая пристально на меня смотрела огромными глазами. Ей не хотелось находиться в этом месте, и девушка бы с радостью удрала отсюда, но по какой-то причине все же не решалась оставить меня одного. «Достойный ответ», — кивнул настоятель, после чего развернулся ко мне спиной и направился в сторону закрытых дверей самого здания. «Любопытно будет посмотреть на такого самоуверенного наглеца, но давайте уже приступим к ритуалу. Не мне решать за вас подобные вопросы и отговаривать от безумных поступков». Я пожал плечами и двинулся за ним следом, не до конца понимая смысла всего этого пронизанного до основания храма пафоса. «Я, пожалуй, останусь здесь», — неуверенно проговорила Диана. Обернувшись, заметил, как кивнул Шмелев, но Выдров довольно решительно двигался за мной, не желая пропускать подобного зрелища. «Почему вы хотите присутствовать?» — еле слышно спросил я наставника, как только переступил порог храма. «Ни за что не поверю, что в империи так мало желающих попытать счастье в обретении покровительства Бога. Ну почему же?» Он поравнялся со мной и как-то хищно улыбнулся. «Я довольно часто присутствую при подобном, только, как говорил ранее, никто пока не смог выйти отсюда с тем, что стремился тут получить». Я ничего не ответил, только внутренне усмехнулся. «Не слишком, видимо, боги желают обрести могущество и силу, раз отказывают всем в их начинаниях. Надеюсь, Манул не передумал давать мне свое покровительство, а то не хотелось бы выглядеть перед всеми полным идиотом, провалившим свое первое важное испытание в этом мире». Внутри было неуютно и пусто. Стены из необработанного серого камня, высокий потолок с тусклыми светильниками в центре, в дальнем углу небольшая лестница, ведущая на второй этаж. Прямо посредине находился алтарь, буквально усыпанный крупными кристаллами разного цвета. Они переливались при неярком свете, придавая алтарю потусторонний блеск и сияние. Прямо перед алтарем был начертан круг, внутри которого виднелись символы, выложенные небольшого размера макраме, образующие внутри круга свободное пространство.